Глава вторая. Закрытый сектор, планета Сивилла, Вечный лес, дворец великого князя. Над столицей Вечного леса нависли тяжелые мрачные тучи. Бесконечный дождь, холодный и пронизывающий, монотонно барабанил по крышам, оставляя на лужах пузыри. Великий правитель могучей страны, раскинувшийся в бескрайних лесах востока континента, стоял у окна, погруженный в свои мысли. Его взгляд скользил по серым, унылым кронам деревьев в парке, по тусклому небу, словно отражающему его внутреннее состояние. Он вздрогнул от побежавших по коже мурашек, в комнате было холодно и сыро. Великий князь поморщился, чувствуя, как сырость проникает в кости. «Нужно приказать растопить камин», — подумал он, пытаясь отвлечься от тяжелых мыслей, терзавших его разум. И было отчего погрузиться в мрачные размышления. Все тщательно продуманные планы, выверенные им и его братом, рушились с пугающей скоростью. Армия вторжения в Снежные горы, которая должна была стать триумфальным завершением кампании, топталась на месте. Снежное княжество, некогда считавшееся легкой добычей, разделилось. Малые дома восстали против старших. Это был плод многолетней работы агентов леса. И теперь там не было централизированного сопротивления и не было единого правителя. Казалось, что Снежное княжество само пойдет к ногам великого, но половина княжества осталась непокоренной. Кирсан, его брат и правая рука, требовал от войск леса остаться на месте, теряя драгоценное время. Великий князь получил два письма. Первое — от главного друида, умолявшего вернуть Кирсана домой. Второе — от командующего Восточным корпусом, также призывавшего к возвращению. Оба письма были тревожными. В них говорилось, что Кирсан ведет себя странно. На него началась охота неведомых сил, которые убивают его окружение, но самого его только пугают. Зная трусость брата, великий князь понимал, что тот охвачен страхом. Но забрать Кирсана из армии сейчас означало бы подорвать свою власть. Это стало бы большой политической ошибкой, которая послужила бы сигналом для скрытых врагов, давно точивших зубы на трон. Слабость — участь недостойная правителя. Нет, нужно найти подходящий повод, чтобы отозвать брата. И это должно быть что-то более важное, чем война в Снежных горах. Защита Родины — всегда более главная задача. А вот и повод. На западных рубежах леса стояли две стаи молодых волков. Они не уходили, но, насытившись добычей, чего-то ждали. Чего? Ясно, что приказа атаковать. Орки, никогда не добивавшиеся такого успеха, проникли глубоко в лесное княжество, разорили несколько городов и ушли, унося с собой богатую добычу и пленников. Это ему тоже припомнят. Орки, вторгшиеся в Лигерийскую империю, отступили к южным границам, угрожая лесу с северо-запада. На южных границах Вечного леса собирались войска свидетелей Худжгарха. Лес был окружен орками, и это не случайность. Кто-то искусно плел паутину вокруг него, атакуя даже семью великого через брата. Кто это мог быть и чего он добивался? Король Вангара? Смешно. Мейхир едва оправился от страха поражения со стороны империи. Ему не до этого. Кто-то из снежных эльфаров? Но там нет таких. Единственный, кто мог бы это осуществить — император. Но и его терзали враждебные силы. С островов прибыли некросы и черные воины. Оставался лишь один реальный кандидат. Это был враг леса. Герцог Вангара, принц степи и лорд высокого хребта. Таинственный и, похоже, могущественный юнец, который не боялся мести леса и бросил ему дерзкий вызов. Любимец богов и сокрушающий меч провидения, как шептали ему друиды. Он находился под покровительством высоких. Говорили, что он друг свидетелей Худжгарха. Если поставить в центр событий этого нехейца, все становилось на свои места. Он сумел пленить один из корпусов леса, разоружить их, но отпустил, лишь арестовав командующего. Кому из ныне живущих было под силу такое? Пожаловаться на него Мейхиру? Герцог ответит, что он лорд высокого хребта и имеет право защищать свою страну, тем более что Вангар был в союзе со Снежным княжеством. Он оставил в живых лесных эльфаров, ведь он был подданным Вангара, а Вангар — союзником леса. Придраться было невозможно. Он имел трех невест — Арчанку, одну из жриц западного полушария, где правила богиня Биота, а теперь взял в жены лесную эльфарку, требуя согласия на брак. Казалось, боги его баловали. С таким опасно портить отношения, но и оставить его дерзость без наказания тоже нельзя. Это сочли бы за слабость и свергли бы с престола. Такое уже бывало. Нужно было что-то решать с ним. Но сейчас важнее было защитить западные границы леса. Великий князь со вздохом оторвался от созерцания пейзажа за окном, подошел к столу и позвонил в серебряный колокольчик. В зал неслышно проскользнул сухощавый секретарь. Склонив голову в почтительном поклоне, он замер, ожидая дальнейших указаний. «Где сейчас заместитель командующего западного корпуса, который вернулся из плена с эльфами?» Голос князя прозвучал твердо и властно. Секретарь осторожно открыл кожаную папку, пробежал взглядом по строкам и, закрыв ее, произнес. «В темнице темной стражи, великий». Князь на мгновение застыл, обдумывая услышанное. Затем, резко поднявшись, он произнес. «Освободить! Немедленно!» Секретарь вздрогнул, но не осмелился возразить. «Подлечить и привести ко мне. С него и его офицеров снять все обвинения. Освободить всех и вернуть в корпус. Открыть арсеналы и вооружить корпус по новой. Отправить для охраны западных границ. Подготовить приказ о назначении арестованного заместителем командующего корпуса и наградить его золотом. Отозвать кирсана из армии вторжения в Снежное княжество и назначить командующим корпусом на западе. Все, иди. Нет, постой», — остановил секретаря князь. «Пусть кирсан заберет с собой всех своих агентов». Секретарь снова поклонился и, словно тень, исчез за дверью. В зале повисла тишина, нарушаемая лишь тихим шорохом дождя по окнам кабинета. Юго-восточная окраина Вечного леса. Ничейная территория. Между южными отрогами Старых гор и южной оконечностью Большого хребта Снежных гор простиралась ничейная земля, где когда-то кипела жизнь орков. Этот участок степи был благодатным оазисом, прикрытым от ветров, с теплым климатом, реками, полными рыбы, множеством диких животных и обильными сочными травами. Но пограничные отряды снежных эльфаров и лесные рейдеры выбили кочевников с этих богатых пастбищами и реками угодий. С запада нападали снежные эльфары, а с востока через проклятый лес пробирались рейдеры. Орки вынуждены были уйти на юг. Пустующие земли заселили одичавшие лорхи. Их тысячные стада бродили по междугорью. Львы, волки и гиены жирели на обильных трапезах. Грифы и шакалы шарныги обжирались падалью. Сотни лет после ухода орков здесь протекала своя неспешная дикая жизнь. Теперь здесь стояли две орды молодых орков. Южная орда под предводительством старого Ширбрума и северная под командованием Быркарама. Два седых воина с потертыми клыками, что говорило об их мудрости, сидели в походном шатре, потягивая вино из изысканных серебряных трофейных кубков. Ширбрум, прищурившись, произнес. — Мое вино лучше твоего, Быркарам. — Чего это? — недовольно буркнул тот. «Оно с южных виноградников», — с усмешкой ответил Ширбрум. «А твое кислит». Быркарам вспыхнул. «Ты сам кислый, как невыделанная кожа, старый лис. И удача у тебя не больше, чем у хромого зайца». Ширбрум оскалился. «Может, я и кислый, но зато захватил целый город. А сколько бочек вина ты вывез?» Быркарам скривился и бросил косой взгляд на старика. «50. «А что?» «А я больше сотни», — с гордостью ответил Шербром. «Еще сами эльфары предоставили мне большой обоз». Быр фыркнул, но промолчал. Затем отпил вина и вытер губы рукавом. «Много хвалишься, старый пень. Тебе кто-то помог. Сам бы ты сейчас дикими свиньями был сожран». «Мне помог отец», — выпрямился Шербром и устремил гордый взгляд поблекших от возраста глаз на товарища. «Это мне сказали», — презрительно фыркнул Быр. «Поклонник столбов, что на юге. Отец и близко не подошел бы к еретикам». «А я и не подходил к столбам», — невозмутимо ответил Шербром. «Баловство это скоро пройдет. И ты прав, отец ко мне не приходил. Я сам к нему пришел». «Как это?» — удивился Быркарам. «А так, я встретил вашего хумана, и он сообщил мне волю сына. Я послушал его, и вот моя добыча больше. Ты, я знаю, недолюбливаешь хумана, а зря. У тебя, Быр, мозги превратились в кость, и ты не можешь соображать. Как тебя хан терпит? Как надо, так и терпит. И ничего не превратились в кость мои мозги. Они нормальные». «Хе, нормальные. Хан тайно ведет сношение с последователями сына, и тебя сослал сюда, чтобы ты ему не мешал. Ты забыл, что тот, кто принимает хумана, который есть голос сына, тот принимает сына и отца, а ты на него вечно злословишь». Быркарам в изумлении открыл рот и с недовольством уставился на старого орка. «Ты что, стал поклонником Худжгарха?» — спросил он. «Я видел сына», — кратко ответил Шербрум. «Когда?» — не поверил Быр. «А тогда, когда сражался с теми, кто напал на ставку. Мой отряд находился в городе. Я увидел битву, поспешил на помощь и увидел его. Высокий, с тремя головами и руками, он вселял ужас в сердца мятежников. А старики говорили, что придет мститель с несколькими головами и руками. Он отделит истинных детей своих от предавших завет отца. Погибель будет неверным, и придет искушение на род первородных. И кто не поддастся искушению, тот будет иметь награду. А предавшие отца будут гнить в земле. Все сходится, Быр, только ты не замечаешь этих знамений». Откашлялся Быр, постепенно приходя в себя от услышанной новости. «Каких знамений?» «Столбы — это искушение для всех. Так сын отделяет праведников от грешников. Слабые духом поверили лже-богу, я же — нет». «Если ты видел Худжгарха, то почему не стал его свидетелем?» — спросил Быр. «Я чту сына, через него чту отца. Против свидетелей не выступаю и слушаю голос сына. А сын говорит так, как велит отец». «Что-то я тебя не пойму, старый проказник. Что значит «чту сына и слушаю голос, но свидетелем не буду»?» «Не буду, Быр. Стар я, и не мне учить других верить в отца. Это дело лично каждого. Я голосу сына подарил лесную дриаду. Уверен, она станет его женой». «Ты что сделал?» Теперь удивление Быра не знало границ. «Подарил хуману лесную эльфарку? А зачем?» «Что зачем?» — переспросил Шербрум. «Подарил бабу ему зачем?» «Отблагодарил за помощь. Он открыл ворота в город, и мы его взяли практически без потерь». Быр надолго замолчал, и когда Шербрум выпил две чаши вина, произнес. «Не понимаю я, как он везде успевает? Он же только может разрушать. Хитрый, пронырливый и скользкий. Никогда не поймешь, что у него на уме». «Ты недальновиден, Быр. Не надо вникать в мысли голоса. Он лишь голос. Настоящая мудрость у отца. И его планы выполняет сын. У сына есть замысел», — спокойно произнес Шербрум. «Вот почему мы не ушли по кочевьям, а сидим тут. Потому что этот шарныга, прости, — поправился Быр, — голос сына, приказал сидеть и ждать. Вот мы и сидим». «Все верно», — кивнул Шербрум. «А почему мы тут сидим?» Быр пожал плечами и налил себе вина. «Не знаешь, Быр, а говоришь, что твои мозги свежи, как в юности. Хотя ты и в юности не отличался сообразительностью». «Я силен и свеж, как в юности». «Ну да, я же забыл, что ты в молодости был дурак, а как состарился, то стал как молодой. Быркарам задумался, желая постичь сказанное стариком, и, не зная, что сказать, решил промолчать и выпил большой кубок вина. Все знали, что язык у Шербрума, что бритва. С таким спорить, себя выставить дурнем. «Вот послушай», — начал Шербрум, и в его прищуренных глазах затаилась усмешка. «Взгляни на ситуацию сверху. Мы находимся у восточных границ леса, а на севере армия леса терпит поражение в горах Снежков». «Так уж и терпит», — недоверчиво прервал его Быр. «Да, иначе и быть не может», — уверенно кивнул старик. «С северо-запада по империи гуляют орды орков, угрожая лесу с севера, а с юга к его границам стекаются племена кочевников, которых теснят поклонники столбов. Лес окружен со всех сторон, и у него нет сил остановить вторжение. Его армия сражается в снежных горах, а в самом лесу действует лишь ополчение. Если бы сын захотел, мы бы взяли столицу, а ты весь север леса с городами и базами снабжения. Но мы сидим здесь, понимаешь?» «Нет», — покачал головой подвыпивший Быркарам. «Сын не желает гибели первородных. Он смирит гордость ушастых и сломит их ослиное упорство. Ушастые давно уклонились от поклонения отцу. Пришло время вернуть древние верования, а голос сына получит надел и в лесу. Вот увидишь, это исполнится. И когда это произойдет?» — спросил Быр, хмель с которого слетел, как цвет вишни от ветра. «Когда снежки разгромят армию вторжения и вторгнутся в пределы леса, тогда лесным первородным явится голос сына и объявит им условия мира». «Ну ты и сказал», — рассмеялся Быр, — «чтобы Хуман диктовал свою волю лесу». «Не свою, Быр, чем ты слушаешь? Волю сына, а значит и отца». Быркарам замолчал на полуслове и уставился на старого походного вождя. «Ты это серьезно?» — спросил он. Шербрум лишь осуждающе покачал головой. «За что тебя хан назначил правой рукой, Быр?» Быр погрозил пальцем старику. «Говори по делу, кусок старого мяса. Я охраняю покой хана и даю советы». «Ну, видимо, ты как советник ему уже не нужен. Раз ты тут, когда такие дела происходят в степи». «Какие такие дела?» — насупился Быркарам. «Неважно», — ответил Шербрум. «Я уверен, мы на лес больше не пойдем, но выполним волю отца и станем его орудием. Вот за это, каменная башка, и выпьем». Он поднял кубок. «За победу сына, Быр!» Снежные горы. Город дворфов Выршанр. Перед городом дворфов Выршанром, словно стражи древнего бастиона, возвышались баррикады из тщательно вытесанных каменных блоков. На возвышении грозно застыли большие стрелометы, а наряд стражи нес службу с бдительной суровостью. Невысокий дворф, заметив двух путников, вышел им навстречу. Его голос, резкий и властный, прорезал тишину. «Стой!» — крикнул он, направляя самострел на незнакомцев. «Кто такие? Куда направляетесь?» «Это Лер Чертаил, глава высшего совета Снежного княжества. А я Эрна, вассал Иридара Тохрангора, герцога Фронтира», — ответила девушка. Имя союзника дворфов, Хумана Тохрангора, вызвало на лице стража радостную улыбку. «Проходите, господа. Вы — вассалы нашего союзника, наши друзья. Таков приказ святого папы Бурвидуса». Дворф стукнул себя по лбу, груди и плечам, присел и произнес «Ку». Эрна машинально повторила этот жест, перекрестив себя, и тоже, присев, произнесла «Ку». Лер Чертаил застыл в недоумении, наблюдая за странным ритуалом. Но дворф, увидев поклонника папы среди хуманов, обрадовался, как ребенок. Он махнул рукой, приглашая путников за баррикаду, и доложил старшему о прибытии посланников от снежных эльфаров и герцога Тохрангора. Путников сопроводили с вежливой поспешностью, пока они не предстали перед членом городского совета, дежурившим в магистрате. «Глен Шлемасус, секретарь совета города Выршнар. Рады видеть вас в нашем городе. Вас разместят согласно вашему статусу, а завтра с вами встретится весь городской совет в полном составе», — произнес он тепло и уверенно. «А можно я буду жить вместе с Лером Чертаилом?» — спросила демоница. Ее голос был мягким, и в нем слышалась чарующая обаятельность. Дворф многозначительно посмотрел на Лера Чертаила, и его лицо озарила понимающая ухмылка. «Конечно, Тана! Вас поселят в гостинице в номере для знатных господ. Вы ни в чем не будете нуждаться», — ответил секретарь и подмигнул Эльфару. Тот недоуменно заморгал и посерел лицом. Серость среди снежных эльфаров была признаком смущения. «А можно встретиться со святым папой? У меня для него сообщение от моего господина», — добавила Эрна. Ее глаза смотрели так умоляюще и беззащитно, что растопили ледяное сердце сурового дворфа. «Вам, Тана, невозможно отказать. Ему доложат о вашей просьбе. Святой папа непрестанно пребывает в служении и радеет о вере среди горожан», — ответил секретарь, и в его голосе прозвучала искренняя теплота. Путников проводили в гостиницу, где их ждал номер из двух больших комнат с мраморной купальней. Молодые дворфки наполнили ванну водой, принесли чистые полотенца и разнообразные явства. Когда они остались одни, Чертаил, наконец, решился задать вопрос. «Госпожа Эрна, почему вы захотели поселиться вместе со мной? Это необычно?» «Чтобы быть уверенной в вашей безопасности, Лер», — прервала его Эрна. «Вы много значите для Снежного княжества. Пока вы живы, надежда на победу не утрачена. У вас в руках символ власти, печать, и кого вы выберете претендентом на престол, того поддержат все честные снежные эльфары. И вам, Лер, нужна забота, женская рука и пригляд. Вы мужчина, и многого не знаете». «Чего это я не знаю?» — насупился Лер, не до конца веря девушке. Она была необычна, сильна, ловка и не походила на слабую человеческую женщину. «Вы знаете, как стирать?» — прямо спросила Эрна. «Стирать?» — удивился он. «А зачем?» «Вы посмотрите, как вы выглядите», — ответила она спокойно, но в ее голосе звучала сталь. «Вы хотите в таком виде предстать перед советом и самим святым папой? Это будет воспринято как неуважение и унизит вас в глазах дворфов». Только сейчас Лер Чертаил обратил внимание на свой вид. Одежда была смята, измазана грязью и местами порвана. За тяжкими испытаниями, выпавшими на его долю, он уже не обращал внимания на свой вид, но теперь вынужден был согласиться с девушкой. «Сейчас же раздевайтесь и полезайте в купель, Лер», — приказала Эрна. «Я постираю и приведу в порядок вашу одежду. Потом мы поедем, ведь нам нужно много сил, чтобы выстоять перед советом и добраться до западного перевала». «Но вы женщина!» — несмело возразил Лер Чертаил. «Как я буду совершать омовение в вашем присутствии?» «Очень просто, Лер. Я вам помогу», — ответила Эрна. «Не смущайтесь, я хуманка, а значит, вы не уроните своей чести». «Вы...» — замялся Лер. «Вы не простая хуманка. Вы меня спасли». «И дальше буду вам помогать. Не тяните время», — сказала Эрна и начала стаскивать сапоги с ног Лера. Тот понял, что не может сопротивляться ее напору, и махнул рукой. После всех испытаний, которые он пережил, сражений, смертей, заключения в тюрьме, оказаться голым перед хуманкой казалось наименьшей из бед. Он начал доверять ей, пока подсознательно, но это доверие постепенно овладевало его разумом. Лер оказался крепким, хорошо сложенным мужчиной, тело которого снизу до пояса покрывал мягкий белый пух. Он стыдливо прикрыл руками свое мужское достоинство, которое, как мельком заметила демоница, было довольно внушительных размеров, и затем залез в купель. Эрна сорвала с себя дорожное платье и, оставшись обнаженной, стала намыливать Лера. Ее грудь, когда она наклонялась, касалась его лица, и Лера зажмурился. Он чувствовал, как возбуждается, но ничего не мог с собой поделать. Ловкие руки Эрны мылили, терли, гладили тело Чертаила, постепенно опускаясь к запретному месту. Но Лер не мешал ей. Он наслаждался теплой водой и нежными прикосновениями. и когда рука Эрны коснулась его самого сокровенного места, он застонал и потянул ее к себе. Она не сопротивлялась и отдалась ему с жаром, которого он не ожидал от хрупкой девушки. Она была очень изобретательна в плотской любви. Насытившись ласками и прелестями девушки, Лер Чертаил лежал в купели с закрытыми глазами и наслаждался. Давно он не испытывал такого блаженного состояния и покоя. А Эрна, одевшись, стала поднимать Лера из воды. Как ребенка она вытерла его большим полотенцем и, обмотав им, усадила на стол. «Ешьте», — приказала она и приступила к стирке его одежды в той же воде. Ее действия были решительными и умелыми. Лер Чертаил уже не сопротивлялся ее напору. Он послушно приступил к трапезе, посматривая на Хуманку. Он знал, что люди после близости со снежным эльфаром сходили по партнеру с ума. Но эта девушка была спокойна и не доставала его признаниями в любви и верности. Вскоре одежда была выстирана. Эрна позвала горничную, передала ей одежду Лера, затем свою, и, оставшись обнаженной, дала девушке один золотой элир, который вытащила из воздуха как фокусник. Что-то прошептала девушке на ухо, и та, улыбаясь, убежала. — А что же ты, Эрна, не ешь? — пожирая глазами ее тело, спросил Лер Чертаил. — Я после вас, Лер, сейчас поем, — ответила она. Села и стала есть понемногу. Насытившись, взяла Лера за руку и потащила в соседнюю комнату, где располагалась постель. Королевство Вангар, провинция Азанар, город Азанар, замок Тохрангор. Природа Вангара переменчива, словно капризная возлюбленная. На юге, где солнце ласкает землю, ветра с севера не долетают до плодородных долин. В центре королевства царят сырость и слякоть, не прекращающиеся ни на миг. На севере же, где зима вступает в свои права, снег укрывает землю, а мороз сковывает воздух. В Азанаре, небольшом городке, снега выпало столько, что сугробы возвышались, как в моем родном Саратове. Только здесь было теплее и не так сыро. Я вернулся за Мэгги, чтобы доставить ее в столицу и помочь соблазнить моего упрямого и непокорного брата Чередара. Он был человеком смелым и порывистым, но не отличался сообразительностью. Однако его решимость достигала таких высот, что могла соперничать с любой крепостью. Я был рад, что не оказался в его теле, а попал в более разумного и способного Иридара. Ломать брата было бессмысленно, ведь он всегда поступал по-своему. Суровые условия жизни и бедность закалили нихейцев, сделав их гордыми и честными. Но полагаться на них полностью было нельзя. Они могли выполнить приказ, но результат мог оказаться неожиданным. Мэгги выглядела великолепно в новом наряде. Она была красива, изящна и утонченна, словно богиня, сошедшая с небес. Я скептически осмотрел ее, понимая, что она слишком хороша для Чередара. — Что-то не так? — спросила мадам Версан, заметив мое замешательство. — Все так, даже слишком, — пробормотал я, не отрывая взгляда от девушки. Вид обеих красавиц заставил меня задуматься. Я строил планы на своих вассалов, но даже не спросил, чего хотят они сами. Собравшись с мыслями, я произнес. «Ренада, Мэгги, нам нужно кое-что обсудить». Я взял их за руки, и мы перенеслись в мой замок. Поднявшись на второй этаж донжона, я пригласил их в столовую. В зале я застал Корну. Она сидела в простом наряде и выглядела скучающей. Увидев меня и девушек, она вскочила и поспешила поздороваться. «Я вам не помешаю?» — спросила она. Ее голос дрожал от печали и волнения. Я оглядел ее и покачал головой. «Наоборот, оставайся, Корна». Мы расселись за столом, девушки переглянулись, а затем посмотрели на меня с тревогой. Я зашел издалека. «Для начала познакомьтесь», — я кивнул на Дриаду. «Это Корна, она Дриада». Корна снова вскочила и поклонилась. Ренада, пряча раздражение, спросила. «Еще одна невеста?» «Нет», — ответил я. «По крайней мере, не моя. Но у меня есть вопрос. Корна, ты действительно отказалась от Алиша?» Так кивнула. В ее глазах блеснули слезы. «Можно узнать, почему?» «Я могу быть только единственной», — тихо ответила она. «Ни второй и ни третий». Я понимающе кивнул. «Но ты понимаешь, что теперь ты в уязвимом положении? Тебе нельзя вернуться в лес, и среди людей ты чужая?» Корна кивнула, понимая всю серьезность ситуации. Ей нужен был тот, кто смог бы защитить ее от возможных неприятностей, связанных с кавалерами и знати. А это мог быть только муж, так она и сказала. «Все верно, Корна», — согласился я. «Я обещал Алишу позаботиться о тебе. Ты примешь мою помощь?» «Приму», — успокаиваясь, призналась девушка. «А что вы хотите?» — спросил я у Мэгги и Ренады. Хотя что я мог спросить у бывшей чигуаны, ставшей моей ментальной рабыней? Она сделает то, что я скажу, и будет счастлива. За двоих ответила Мэгги. «Выйти замуж по любви, милорд». Ренада кивнула и отвернулась. Я скривился. В этом мире не было принято спрашивать дочерей об их желаниях. Девушек выдавали замуж родители, исходя из связей и богатства женихов. Но я хотел поступить по-человечески и мог себе это позволить. «И кого ты любишь, Мэгги?» «Чередара?» — спросил я. Мэгги покраснела, но взгляд не отвела. Она молча отрицательно покачала головой. Я ее понимал. Будь я девушкой, тоже бежал бы от него подальше. «Кто-то есть на примете?» — поинтересовался я. И Мэгги удивила меня. «В замке вашего отца был маг, милорд». «Верил?» — удивленно переспросил я, и девушка кивнула. А он, не оправившись от удивления, спросил я. «Он пишет мне письма, милорд». «И когда вы успели?» — я хотел сказать снюхаться, но промолчал. «Когда гостили у вашего отца, милорд». «И ты молчала?» «А что я должна была сказать?» — удивилась девушка моему вопросу. «Вы решили мою судьбу, я ее приняла?» «М-да», — произнес я. «Значит, поэтому Верила убрали замка. Он где-то проболтался о вашей любви. У вас было?» — спросил я, и Мэгги пожала плечами. «Было, милорд. Это имеет значение?» «И когда вы успели?» — вновь не справился я с удивлением. «Когда вы на медведя охотились?» «Понимаю. Если я его выкуплю, пойдешь за него замуж?» Лицо девушки засияло. «Пойду». «А если у тебя появится более привлекательный маг, ты будешь изменять Верилу?» «Нет, конечно». «Но брату моему ты изменила?» «Я не изменяла ему. Я не была даже его невестой», — ответила Мэгги. «И потом Чередар, он еще как ребенок». Она опустила голову и добавила. «Я же и с вами спала после того, как вы вернулись». Ренада еле справилась с ухмылкой, а Корна просто тряслась от смеха. Я, видимо, покраснел, потому что щеки у меня пылали. «Ладно, забудем, что было. Мэгги, я выкуплю Верила и сделаю его графом». «Хотя нет», — я был сбит с толку и запутался. «Ты будешь графиней, и у вас будет мезальянс. Ты способнее его». «Такое положение вещей тебя устроит?» «Более чем, милорд. Я могу вас отблагодарить?» «Не надо», — испуганно произнес я, понимая, куда она клонит. «А ты, Ренада, в чем сердце нашла приют твоя любовь?» — со вздохом спросил я. «Того, кого я мечтаю назвать своим непостижимым для меня, милорд. Но я все равно люблю Штофа, а он меня. Отпустите меня к нему, я тоскую по его объятиям». «Ты врешь», — беззлобно, но твердо ответил я. «Оставайся здесь. Мне не нужно, чтобы ты сводила с ума студентов своим видом. Поживешь в замке под моим присмотром». «За кем мне предстоит следить?» — раздался мелодичный голос из дверей. Я обернулся и увидел Лирду, которая, улыбаясь, стояла на пороге. «За ней», — я указал на Ренаду. «Без проблем», — ответила Лирда. «Могу ли я убить ее, если она слушается?» «Нет, она мой вассал и будущая графиня. Просто не позволяй ей выходить за пределы замка. Ее красота слишком привлекательна, и это может вызвать проблемы». Ренада, услышав это, довольно улыбнулась и помахала Лирде рукой. «Привет, подруга». Неожиданно над головой Лирды появилась большая бабочка, и она закричала. «Это злая колдунья! Я чувствую ее!» Все замерли, ошеломленные этим зрелищем. Бабочка, словно почувствовав наше внимание, опустилась на плечо Лирды. «Я фея Ю-Ю!» Икая произнесла она, и я увидел маленькую фигурку девочки, сидящую на плече Лирды. «Откуда она взялась?» — изумленно спросил я. «Она пришла с Гангой из другого мира», — объяснила Лирда. «Фея была с дворфом, но он научил ее пить самогон. Теперь она пьет самогон и творит волшебство». «Волшебство!» — воскликнула фея, раскинув руки, и вокруг Лирды тут же расцвели дивные цветы, наполняя воздух пьянящим ароматом. «Это всегда так», — рассмеялась Лирда. Ее глаза светились от радости. «То цветы, то сладкие плоды. А что она еще умеет, кроме как пить и творить чудеса?» — спросил я, пытаясь подробнее разглядеть фею. «Ругаться, как дворф», — с усмешкой ответила Лирда. «А знаешь что?» — предложил я, обнимая ее за талию. «Давай прогуляемся на мою гору». Не дожидаясь ответа, я взмахнул рукой, и мы мгновенно оказались на балконе моего замка, парящего среди облаков. Я посмотрел вниз, где раскинулся сказочный мир, и почувствовал, как сердце наполняется теплом. «Погуляйте тут», — произнес я и вернулся в замок. Корна, моя новая подопечная дриада, сидела на полу, собирая цветы, которые пахли так, будто были созданы из самого света. Она удивленно подняла голову и сказала: «Это не наши цветы, они из другого мира. И знаете, они могут стоить очень дорого, в них эфиры. Надо получше разобраться, ведь они обладают другой магией». Корна схватила охапку цветов и, забыв обо всем на свете, погрузилась в их изучение. Ренада только фыркнула: «Эти дриады такие цветочки, ля-ля, деревья, поля. Тьфу, противно». «Не любишь дриад?» — спросил я, внимательно глядя на нее. «Не люблю. Они слишком много из себя строят. Служат своим деревьям и смотрят на всех свысока. Лирда такая же», — добавила она с легкой ноткой ревности. Я слушал ее, но мысли мои были далеко. «Мэгги, возвращайся в Академию Азанар. Доучивайся. Ренада, ты остаешься здесь, на тебе не допустить диверсантов из леса. Корна!» Дриада обернулась ко мне, ее глаза блестели от любопытства. «Пошли переодеваться». «Куда?» — спросила она, поднимаясь с пола. «Да туда», — неопределенно ответил я. «Замуж хочешь?» «Нет, но надо», — ответила она, задумчиво глядя на меня. «Посмотришь на моего брата, он бредит дриадами». «Хорошо, только сделаю вытяжку из цветов. Давайте завтра, Иридар». «Хорошо», — кивнул я. «Мэгги, погости до завтра. А я пока отлучусь». И я исчез, оставив за собой лишь эхо своих шагов. Высокие планы бытия. Град на горе. Теперь мне предстояло собрать всех моих невест и провести с ними серьезный разговор. В мире появился фактор, неучтенный ни одним из хранителей. Девочка Аврелия, чье предназначение вело ее к трону Снежного княжества. Это было неожиданно и требовало осмысления. Я, не склонный к долгим раздумьям и сложным комбинациям, решил обратиться к мудрости своих невест. Как говорится, одна голова хорошо, а несколько лучше. Главное, чтобы они не становились единым целым. На балконе, словно зачарованная, бродила Лирда, восхищаясь городом. Над ее головой порхала фея, осыпая ее цветами. Из окна спальни, превращенной в обеденный зал, на нас смотрели мои невесты. Ганга, заметив мое появление, поманила пальцем. Я кивнул и подозвал Лирду. Она, увидев меня, прижалась к моему боку, бросая дерзкий взгляд на невест, которые в ответ махали ей руками, даже Тора. За спинами невест пряталась Исидора, а у ног крутилась любопытная, растрепанная головка девочки. Мы вошли в зал, и невесты расступились. Аврелия, словно вихрь, бросилась к Лирде и запрыгала вокруг нее. Фея, заметив девочку, опустилась ей на плечо и начала распутывать спутанные волосы. «Я буду жить с тобой», — произнесла фея важно. «Прощай, Лирда. Это моя новая богиня, белая как небо, чистая как вода колодца в пустыне». Лирда отмахнулась и с облегчением ответила: «Делай, что хочешь». Ганга, изучая фею, сказала: «Я ее знаю, она прибыла с дворфом. Не думала, что она осталась у нас». Затем она перевела взгляд на меня. «Ты нас специально собрал?» «Да, мне нужен ваш совет. Я расскажу о ситуации и жду вашего мнения». «Что?» — Ганга не могла скрыть удивление. «И когда ты решил поделиться с нами этой новостью? Земля перевернулась?» «Нет, внизу все как обычно», — ответил я, но в голосе моем звучала тревога. Но появилась новая претендентка на престол Снежного княжества. Исидора, словно почувствовав мой взгляд, навострила ушки. Ее любопытство было столь велико, что она не смутилась под моим пристальным взором. «Можно мне послушать?» — тихо спросила она, хлопая длинными ресницами. Ее взгляд был полон беззащитности, и хотя я понимал, что это лишь женская уловка, кивнул, махнув рукой. «Оставайся, Исидора», — разрешил я. Ганга прищурилась, бросив на меня взгляд, и провела пальцем по горлу, словно напоминая, что я могу поплатиться за свое решение. Я скривился и посмотрел на нее сукаризной. Мы расселись на диванах, а Аврелия, словно маленькая тень, бегала за летающей феей. Девушки внимательно смотрели на меня, ожидая продолжения. — Вы уже обсудили ситуацию с Торой? — спросил я, глядя на Эльфарку. «Что ты имеешь в виду?» — резко спросила Ганга. «Судьба вычеркнула ее из претенденток на престол», — ответил я, глядя на вздрогнувшую Тору. «Давайте говорить откровенно. Тора, ты показала себя слабым кандидатом в правители, не самостоятельным, но полным амбиций. Молодые дома обижены твоим высокомерием и стремятся опираться на старших. Старшие же дома предали тебя и пленили. С тобой не считаются, понимаешь? Такое не прощается нигде. Я пытался построить будущее Снежного княжества с тобой во главе, но оно начало разделяться на удельные земли. Только Монруил способен его сохранить, но...» Я сделал паузу, глядя на Тору. Она тревожно воскликнула. «Отдать княжество Леру Монруилу? Тора», — мягко начал я. «Будущим всех стран управляет высокий разум. У каждого народа есть свой хранитель. Я — хранитель степи, орков. Биота, богиня дзирдов из народа Ильриданы, управляет своим народом. Рок управляет империей и лесным княжеством, стремясь подчинить себе снежное княжество Ивангар. Поэтому там начались процессы разложения, появились предатели, недовольные своим положением. Давно нужно было менять политическую систему, уравнивая в правах дома. Но это невозможно!» — воскликнула Тора. «Старшие дома никогда не согласятся на это?» «Понимаю», — ответил я. Рок знал, что младшие стремятся к равенству, и в своих играх он использовал их жажду справедливости. Вечный лес стал их союзником. «Тора, что ты думаешь об этом?» Эльфарка молчала, кусая губы. Слезы блестели в ее глазах, а пальцы судорожно мяли платок. Я тоже молчал, ожидая ее решения. Наконец она нашла в себе силы заговорить. «И кто может занять место правителя вместо меня и Монруила? Есть ли такие?» «Они появились, но недавно. Вот она, бегает за Летунией и смеется». «Ты шутишь?» — вскричали четыре женщины. «Нет, не шучу». «Давайте пригласим ее поговорить». Ганга недоверчиво взглянула на меня, затем на девочку. Только Чернушка сразу откликнулась на мое предложение. «Аврелия, подойди сюда», — позвала она. Девочка ловко схватила фею, посадила себе на плечо и подошла. «Что вы хотите, черная госпожа?» — спросила она. Чернушка улыбнулась и с теплотой обняла девочку. «Я не госпожа тебе, я твой друг. Ой, как хорошо, а то у меня так мало подруг, была одна, но Ири ее забрал». «Ладно», — снова улыбнулась Чернушка, — «мы все здесь твои подруги». «И Исидора?» — девочка косо посмотрела на девушку. «И Исидора. Но я не хочу, чтобы она была моей подругой. Она забрала у нас Алиша». Исидора разрыдались. Ее слезы хлынули потоком. «Я не забирала Алиша. Я сделана из его ребра, я часть его, я не виновата. Ее плач тронул девочку, и она тоже начала хныкать. Я смотрел на их слезы и не знал, как остановить этот поток эмоций. У женщин, когда они не знают, как справиться с кризисом, начинают течь слезы, сопли и мозги. Они ищут того, кто поможет им преодолеть этот кризис. И Исидора обратилась ко мне. «Господин Иритар, скажите им!» Я кивнул и решительно произнес. «Прекратить слезы! Все, что сделано, уже не вернуть. Исидору обратно в ребро не засунешь?» «А-ха-ха!» Еще громче разрыдались Аврелия и Исидора. Я посмотрел на них и рявкнул. «Замолчать и слушать сюда!» Обе плачущие испуганно притихли. «Мы здесь не Алиши собрались обсуждать, а твое будущее, Аврелия. Скажи всем, кем ты станешь?» Девочка всхлипнула в последний раз и ответила. «Княгиней Снежного княжества. Это судьба», — добавила она с горечью. «Мне предстоит сохранить наследие деда. А ты, Тора, будешь моей опекуншей до моего совершеннолетия. Надо будет поменять указ и вернуться к древним традициям». «Какой указ?» — ошеломленно спросила Тора. «Указ о равенстве домов. Давным-давно, когда еще Вечный лес не напал на Снежное княжество, все дома были равны. Потом началось вторжение из леса, и один из глав домов призвал всех на борьбу. Он первым выступил, и его дом почти весь погиб. Когда война закончилась, главы домов решили, те, кто сражался с врагами, получат больше прав в управлении страной, а те, кто прятался, будут лишены права управлять. Так появились старшие и младшие дома. Надо издать указ, что до окончания войны и освобождения княжества деление на старших и младших отменяется. После войны совет глав домов, которые сражались за свободу, назовет тех, кто будет старшим. Вот так». «Отменно!» — хлопнула в ладоши Чернушка. — Ты настоящая княгиня! Ганга с одобрением посмотрела на девочку, а Тора смутилась. Я мягко произнес. — Тора, она твоя сестра, и ей нужен опекун. Все верно. Высший совет утвердит ее указ, и начнется новый виток сопротивления. Его возглавит Высший совет. — Ты считаешь, что малышку признают княгиней? — недоверчиво спросила Тора. «Уверен, это судьба, Тора». Эльфарка задумчиво покачала головой. «Тогда она ненадолго задумалась. Если я не буду княгиней, то...» Она прямо посмотрела мне в глаза. «Я могу открыто выйти за тебя замуж?» «Наверное», — неуверенно ответил я, так как не ожидал такого вопроса. Заерзал под взглядами невесты и почувствовал себя как на скамье подсудимых. Как человек, совершивший мелкое преступление. Меня оценивали и решали, какое наказание применить. Казнить нельзя, отпустить тоже. — Ири, — удивленно спросила Аврелия, — а сколько у тебя невест? — Уже 4, — за всех ответила молчавшая весь разговор Лирда. — И что он с вами будет делать? Девочка удивленно посмотрела на всех присутствующих девушек. — Ну, — замялась Лирда и зарделась. «Одна будет готовить, другая в доме убирать, третья будет петь, а четвертая — сказки рассказывать». «О как! Я тоже хочу 4 мужей!» — воскликнула Аврелия. «Можно?» «Нельзя!» — отрезала Тора. «Тебе нельзя! Ты будущая княгиня!» «Какая жалость!» — печально произнесла девочка. «Тебе, Ири, повезло. Забери еще и Исидору». «Зачем?» — я не переставал удивляться. «Тогда Алиш останется с нами?» «С вами он не останется, Аврелия. А Исидора не сможет жить без Алиша. Она умрет». «Тогда ладно». Девочка кивнула и, не глядя на нас, вышла на балкон. «Странно», — произнесла Ганга. «Почему она так не принимает Исидору?» «Ревность», — ответил я. «Детская ревность и только. Исидора, не обращай внимания на происходящее». «Ты готова отправиться со мной и узнать то, что тебе необходимо?» Она доверчиво кивнула, но ее взгляд невольно метнулся к Ганге, которая, махнув рукой, с легкой усмешкой сказала. «Идите, не ревную». Мы оказались на рейдере, застывшем в пространстве неподалеку от планеты. Я провел ее до медблока, где, воспользовавшись ее изумлением, приказал раздеться и лечь в капсулу. К моему удивлению, она не смутилась, а спокойно подчинилась, вытянув руки и ноги. Я старался не смотреть на ее обнаженное тело, прикрыл крышку и внутрь начал поступать сон-газ. Исидора напоминала мне Аврелию, такая же наивная и открытая. Как можно пережить убийство и воскрешение через чужую плоть? Но она выдержала, не потеряв себя. Ее природная простота подкупала, и мне хотелось защитить ее. Я решил помочь ей адаптироваться в новом мире. Загрузив программы выживания, специальность торгового брокера и другие знания, необходимые для жизни, я оставил ее одну и вернулся к невестам.